Глава 36. Проснувшись на больничной кровати, Ньюсон знал, что игра еще не окончена. Их с Наташей лечили от сильнейшего расстройства желудка. Наташа лежала в соседней палате. Они немного поговорили после того, как им промыли желудки, и Наташа почти простила его за опоздание, из-за которого ей пришлось 3 минуты хлебать дерьмо из сортира Дика Кросби. «Поверить не могу, что ты дрался с Лансом, пока этот ублюдок пытался меня убить», — сказала она. «Я не дрался. Он мне просто врезал». «Нужно на него в суд подать». «Ты права, но мне не хочется. Стыдно». «Нет, ты подумай, я даже его ни разу не ударил. К тому же мне его немного жалко». «Жалко?» «Да, может, он и мерзкий тиран, но такой несчастный. Несчастный и жалкий. И ему явно плохо. По-своему, он тебя правда любит. Это неважно, мы обязаны его арестовать. Я подумаю над этим». Теперь, лежа в одиночестве в своей палате, Ньюсон знал, что дело еще не закончено. Он остановил серийного убийцу. Глава отдела Уорд настолько расчувствовался, что послал ему открытку с поздравлениями и скромный букетик гвоздик. Конечно, по факту смерти Дика Кросби будет разбирательство, но доктор Кларк, входившая в состав команды оперативного реагирования и прибывшая на место преступления, подтвердила, что сержант Уилки была очень близка к необратимому нарушению деятельности мозга, и оперативное вмешательство Ньюсона спасло ей жизнь. Но дело было не закрыто. Он что-то упустил. Ньюсон сел в постели, испытывая боль в желудке и животе, и тут его осенило. А что сделал Кросби с собственным тираном? С тираном из своего детства, по чьей вине Дик превратился в озлобленного маньяка и убийцу. Ньюсон попросил медсестру принести ему ноутбук с выходом в интернет. Дрожащими пальцами он ввел в строку поиска сайт «Кто есть кто». Нашел имя Кросби. Далее Ньюсон зашел на сайт friendsreunited.com и ввел название частной школы, в которую ходил Кросби в возрасте 11 лет. Самого Кросби в списке не было, но Ньюсон и не ожидал его там увидеть. Вместо этого Ньюсон увидел имя, которое жило в его памяти уже 2 года. Сканлан МакГрегор. Это он. Бесследно исчезнувший Пэр учился в одной школе с Диком Кросби. Они были ровесниками. Ньюсон спрыгнул с постели и схватил брюки. Он бежал по коридору, пытаясь натянуть их на пижамные штаны и одновременно набирая номер на сотовом телефоне. Наташа выскочила следом. «Ты куда? Ты болен?» Но Ньюсон уже говорил со Скотленд-Ярдом. Ему нужны были ищейки и срочный ордер на обыск. «Если не будет ордера, захватите кувалду!» Команда должна была встретить его в лондонской резиденции покойного миллиардера Дика Кросби. Подъезжая на патрульной машине к дому Кросби в Белгравии, Ньюсон одновременно назначил бригады, которым надлежало осмотреть пригородный особняк Кросби и охотничий домик в Шотландии. Но что-то подсказывало ему, что искать нужно именно в Лондоне. Тело Сканлана МакГрегора так и не было найдено, хотя Кросби не пытался спрятать тела остальных жертв. Возможно, Кросби спрятал тело, опасаясь, что его имя всплывет в деле убитого Пэра, или же Пэр был жив. Если Кросби его не убил, тогда он решил держать его у себя. Ньюсону казалось, что людям вроде Кросби нравится, чтобы все нужное было под рукой. Собаки справились быстро. В уютной кухне лондонского особняка Дика Кросби вскоре была обнаружена фальшивая стена, за которой находилась комната пыток. Крошечная клетка целых 2 года с момента похищения служила домом лорду Сканлану МакГрегору. Позднее оказалось, что все это время Кросби подвергал Сканлана МакГрегора всем пыткам, которые использовал на других жертвах. Несчастный Пэр являлся подопытной крысой тщательно спланированных нападений Кросби, и убийца бил его по голове книгами, разрезал и сшил верхнюю губу, у лорда были расплющены соски, кожа на груди была обесцвечена кислотой, на теле были уколы циркулем, а лобковые волосы выкрашены в рыжий цвет. Однако он выжил, и когда Ньюсон протиснулся в открытую дверь, лорд Сканлан МакГрегор поднял голову, мигая от непривычного света, и хриплым голосом, который все же не утратил великолепного аристократического выговора, сказал: «Вы, похоже, не торопились, мать вашу! Где этот маленький ублюдок Кросби? Я убью его!» «Поздно», — ответил Ньюсон. «Я его уже убил». Сканлан МакГрегор вернулся в палату лордов через 6 недель, успев проголосовать против запрета охоты на лис. Позже он заявил, что обучение в частной школе дало ему прекрасную подготовку к пребыванию в камере пыток в компании садиста и маньяка. «Старина Сканлан МакГрегор может быть и ублюдок, но очень стильный ублюдок», — сказала Наташа, разглядывая толстую кожаную папку с меню в совой гриль. «Наташа», — сказал Ньюсон, — «я буду большой стейк с кровью», — сказала она. «Надеюсь, мой желудок уже готов к этому». «Наташа», — повторил Ньюсон. «А ты что будешь? Это нужно отметить, мы поймали серийного убийцу и больше не страдаем от гастроэнтерита». «Наташа!» — довольно громко сказал Ньюсон, и несколько человек за соседними столиками повернулись в его сторону. «Что? Мы не можем больше работать вместе». «Почему?» «Потому что я люблю тебя». «Стыд и срам». «Что? То, что я тебя люблю?» «Нет. То, что мы больше не можем работать вместе? Разве попробовать нельзя?» «Значит, это не стыд и срам, что я тебя люблю? Или как?» «По-моему, это здорово. Просто здорово. Конечно, ты меня не знаешь, так что, возможно, скоро передумаешь, но никогда, никогда, черт возьми! Послушай, Наташа, я знаю, что сейчас еще очень рано об этом говорить, но ты согласна?» «Послушай», — сказала Наташа, — «ты, как всегда, прав. И еще слишком рано об этом говорить. Давай уже закажем. Я жутко голодная».